7. Руки Саун дрожали, но она не была уверена, что за чувства ею владеют. Благочестивое воодушевление, вспыхнувшее от вида лицензии, кружилось и вихрилось вокруг нее, как будто ее трепал не только несущий песок ветер, но и было кое-что еще. Жестокие слова Йоты про Эристеда застали ее врасплох, и они потянули ее мысли в нежелательном направлении. Она потрясла головой. Сейчас был самый неподходящий момент для того, чтобы сбиться с собственного пути. Узы, когда-то существовавшие между Дженникер и ее братом, были давным-давно разорваны, и раздумывать над этим не имело смысла. Ее руки скользнули к потайным карманам стихаря под ее дорожным платьем, нащупывая спрятанные в них токсичные корды. Она размышляла, станет ли Кулексу с ней сражаться, если она откажется выполнять приказы Ассасинорум. Саун знала, что бог-император простит ее, но ее брат — никогда. Напряженность момента нарушили две фигуры, вышедшие к ним из марева песчаной бури со стороны русла высохшего каньона. Она узнала Троса, его твердую, раскачивающуюся походку. Рядом с ним шел чернокожий мужчина. Пряди его седых волос тянулись за ним по ветру, отплясывая, как взбалмошные змеи. Новоприбывший не имел ни полевой маски, ни защиты для глаз, и он не выказывал никаких признаков беспокойства от секущего кожу песка. Сайнап шагнула к нему, и Саун увидела краешком глаза, как напряглись люди-аристократки. Они не могли определиться, куда целиться из своего оружия. Йота издала странный горловой звук, и ее рука поднялась к лицу. Саун показалось, что она увидела мелькнувшую на ней гримасу боли. «Кто это?» — спросила Сайнап. «Он появился из бури», — ответил Трос, говоря громко, так, чтобы они могли все слышать его голос. Те люди, что находились поблизости, были привлечены звуками громких голосов, и они наблюдали, стоя за жалюзями окон или в дверных проемах. «Это Хисос, его прислал пустотный барон». Черный человек низко поклонился. «Вы, должно быть, леди Астрид Сайнап?» Его голос был звучным и решительным. «Мой повелитель будет рад услышать, что вы все еще живы. Узнав о Дагонете, мы боялись самого худшего». «Вас послал Еврот?» Сайнап казалась удивленной. «За лицензией», — сказал Хисос. Он разжал пальцы, на его ладони лежало массивное кольцо из золота и изумрудов, перстень-печатка. «Он дал мне это, чтобы вы знали, что он наделил меня полномочиями». Трос забрал кольцо и передал его Сайнап, которая прижала его к аналогичному золотому ободку на ее пальце. Саун увидела, как мигнул свет. Это быстро провзаимодействовали друг с другом встроенные в печатки считывающие устройства. «Он подлинный», — сказала аристократка так, как будто не могла до конца в это поверить. Йота пошла прочь от них и споткнулась. Саун бросила взгляд ей вслед. Девушка отверженная задыхалась и издавала такие звуки, как будто ее тошнило. Вененум ощутила в воздухе странное маслянистое покалывание, как статическое электричество, только каким-то образом холоднее. Хисос протянул руки. «Будьте любезны, у меня транспорт наготове и время поджимает». «Что за транспорт?» – спросил Трос. «У нас тут дети, вы могли бы взять их?» «Трос», – предостерегла Сайнап, – «мы не можем». «Конечно», – учтиво сказал Хисос, – «но быстро. Лицензия важнее, чем любой из нас. Что-то было не так. И вы оказались здесь сейчас?» Саун задала вопрос, пока тот еще формировался в ее уме. «Почему вы не появились днем раньше или неделю тому назад? Вы рассчитали время очень удачно, сэр». Хисос изобразил улыбку, но она не достигла его глаз. «Неисповедимы пути императора. Я оказался здесь, потому что он этого желает». Его глаза похолодели. «А вы кто?» Хисос посмотрел за спину Саун, туда, где, дрожа всем телом, стояла Йота, и его лицо окаменело. «Вы кто?» — повторил он. И на этот раз это звучало как требование. Йота обернулась и испустила пронзительный крик, настолько неистовый и чудовищный, что у Саалм кровь застыла в жилах. Лицо девушки Кулексус расчертили мокрые дорожки, из уголков ее глаз потянулись вниз алые полосы. Плача кровью, она вскинула укрепленный на ее предплечье игломет, целясь в Хисоса. Свою вторую руку она подняла вверх и сорвала устройство в виде гривны, регулирующее ее псионическую ауру. На фоне душной, пыльной, предутренней жары из небытия вырвалась волна арктического холода с Йотой в эпицентре. Все ощутили ее удар, все пошатнулись, теряя равновесие, все кроме Хисоса. «Ты пария шлюха!» Лицо мужчины искривилось от бешеной ненависти. «Тогда пойдем сложным путем». На песке у ног Саун начал формироваться лед, и в этот момент она увидела, как его лицо разошлось, будто устройство, сделанное из плоти и крови. Внутри были лишь свирепые черные глаза и лес клыков вокруг воронки рта.